Говорю, что молчишь? Нихуя не молчу. Ну, чего ругаешься? А хули ты оглох? Да. Почтальон пенсию не принес? Чего? Почтальон тебе пенсию не принес? Что, каждый день что ли приносит? Ну, он сказал, что следующей пенсии не будет. Какое сегодня число-то ты? Я. Седьмое. Да. Кто ж седьмого пенсию носит? Фу, блядь, то есть 14-го. Иди нахуй, не ныряй по чужим пенсиям. Не, посмотри в календарь. А? В календарь посмотри. Какое сегодня? 14 августа. Кто ж 14-го пенсию приносит? А когда? А хуй, не твое дело, когда нужен, тогда и принесу. Не, ну нам принесли раньше. Пошел нахуй. Я тебе говорю.